Глава 10. «Конечно же, можно», — согласилась я. «Я прямо вчера и проверила, загуглила. Если камешек маленький, то только треснет. А если взять булыжник побольше, докинуть посильнее, можно и совсем разбить. Я даже видео на Ютубе посмотрела». Алексей Александрович окинул меня таким странным взглядом, что в моей душе сразу зародилось сомнение. «Постойте, а вы как это выяснили?» Наверное, не следовало спрашивать. «Я, конечно, тоже посмотрел в Гугле». Он отвел глаза так торопливо, что стало ясно. Врет. «Господи, боже мой, неужели он действительно?» Я тут же представила, как серьезный Алексей Александрович крадется вдоль забора, находит подходящее окно и, хохотнув, запускает в него камнем. Не знаю, как там происходило на самом деле, но в моем внутреннем кинофильме выглядело так уморительно, что мне пришлось призвать на помощь всю свою выдержку, ту, что была, и ту, которой не было, чтобы не рассмеяться в голос. Алексей Александрович пулей пролетел мимо меня в свой кабинет и уже из-за двери сердито повелел: «Приготовьте, пожалуйста, кофе и принесите мне список встреч на сегодня. Нужно найти окно в расписании и принять инвестора». При слове «окно» я все-таки не удержалась и хихикнула. Из кабинета тут же рыкнули: «И будьте, пожалуйста, серьезнее, вы же на работе». «Окно? Господи, дай мне силы не рассмеяться, когда я буду произносить это слово, пусть я поработаю здесь еще немножко». Нашлось. Правда, оно приходилось на обеденный перерыв. Алексей Александрович заверил меня, что во время этой встречи я тут буду совершенно не нужна, потому спокойно могу пойти и пообедать. Благо, все злачные заведения неподалеку, кажется, уже изучила. А уж кофе инвестору он сам как-нибудь приготовит. Я собиралась честно выполнить приказ начальства, но, увы, ровно без 20 часов все его клиенты, партнеры и потенциальные инвесторы словно взбесились и повисли на телефонах, как будто бы где-то объявили акцию: «Дозвонись в офис именно в этот промежуток времени и получи 99% скидку, домик на Канарах и вообще все, что пожелаешь». В общем, я разрывалась между двумя телефонами, совсем забыв о времени, когда дверь в приемную распахнулась, и на пороге возникла... Ах ты, ёшкин же кот! Та самая дама, что была с Алексеем Александровичем в ночном клубе, когда я давала сольное выступление с перекатываниями по его дивану. Да уж, лучше мне было уйти до того, как она здесь появилась. Но босс тоже хорош. Инвестор, инвестор. Сразу бы сказал, кого ждет. Я бы в половину первого отсюда вылетела и бежала бы без оглядки. Сейчас при дневном свете и когда алкоголь не застилал глаза, я смогла четко увидеть, что она была... Черт возьми, она по-прежнему была очень хороша. И ничего удивительного. Если взять выдающиеся внешние данные, добавить к ним уверенность в себе и обильно приправить деньгами, результат будет вполне предсказуем. «Алёша!» — раздался высокий голос. В его протяжных переливах явно звенели нотки зарождающейся истерики. «Алёша, что она здесь делает?» Алексей Александрович показался из-за двери, быстро оценил обстановку, прочесав приемную цепким взглядом, и, развернувшись к брюнетке, сообщил: «Зашла собрать вещи. Пойдем, у нас мало времени». А затем приобнял дамочку за плечи и увел в свой кабинет. «Нет, это совершенно невыносимо», — продолжала причитать та. «Ты абсолютно не бережешь мою нервную систему». Дальше я уже не слышала, потому что дверь закрылась, а я застыла за своим рабочим столом, не особенно понимая, что теперь делать. То ли идти на обеденный перерыв, то ли действительно собирать вещи. Поразмыслив над этой проблемой, я тяжело вздохнула. Все-таки следует признать, с нашим сотрудничеством с самого начала все идет как-то не так. Может, не стоит и пытаться?